Молодежь, мы рады видеть вас здесь опять. Бог подарил второй день этого служения, такого представительного, многолюдного. Вчера Господь благословлял нас на этом месте, питал, и сегодня Бог хочет благословлять. Но напитаемся мы или не напитаемся, частью зависеть будет от нас. Как мы будем слушать, Слово Божие будет Бог говорить, как мы будем внимательно слушать. Ну, у нас так служение будет так же, как и вчера. Первое служение, обед будет 1:30, перерыв на обед. И еще одну просьбу попросили объявить, чтобы наше служение благоговейно проходило. Необходимо прислушиваться братьев, которым поручили следить за порядком. Если надо кого-то будет поменять местами, или братья просят занять место, где-то свободное место, чтобы могли проявлять послушание. Это во благо, это чтобы служение лучше и лучше наше проходило. Ну а сейчас, молодежь, мы попросим благословения на сегодняшнее общение. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе и сердечно, Господи, благодарим Тебя за время благодати Твоей, за то, что Ты, Господи, вновь и сегодня позволил нам быть под кровом этого дома, для того, чтобы иметь общение с Тобою, для того, чтобы слушать Слово Твое. Господи, мы благодарим Тебя за это. Господи, часто мы не дорожим той свободой, которую Ты подарил, и поэтому просим Тебя, Господи, даруй, чтобы мы могли быть внимательными к действию Твоему, к Слову, которое будет говориться, чтобы получать насыщение, утверждение, чтобы жизнь Твоя, она могла в нас проявляться. Благослови братьев, которые будут говорить Слово, благослови всякое участие. Господи, Духом Святым работай в сердцах наших, и те, которые пришли и не имеют мира, не имеют покоя, Господи, те, которые потеряли верные ориентиры, прояви таким снова милость Твою и благослови нас. Аминь.